Глава шестая. Секунду. Выслушав меня без какого-либо удивления, девушка крутанула в воздухе кистью, и на ее ладони, словно по волшебству, хотя почему словно, если так оно и было, появилась небольшая книжечка в кожаном переплете с красивой причудливой вязью на корешке. В то время я записывала почти все, что рассказывала мне. На короткой заминке бровь девушки предательски дернулась. Отец. В том числе и это. Интересно, что же такого между ними произошло? Почему упоминание Либиона в подобном свете вызывает довольно неприятную реакцию отторжения? Что у нее самой, что у ее помощницы, которая, видимо, была в курсе данной истории? Но судя по тому, как девушка отреагировала на мой недавний и вообще мало касающийся этого момента вопрос, хоть пусть и столь же личный, это, видимо, тоже лучше оставить при себе. Алисия раскрыла книгу где-то на середине, немного полистала, а затем, даже не задумываясь, резко вырвала пару страниц подряд. Слегка ошарашенно промычал я, глядя на такое издевательство над явно непростой княженцей. «Это довольно редкий даже в этом мире артефакт давно уже канувших в бездну раз», заметив мой взгляд, с улыбкой пояснила девушка. «Созданный исключительно для копирования рукописного текста. Страница восстановится сразу после закрытия книги». «А», — понятливо покивал я, пряча аккуратно сложенные листы в один из кармашков брони. «Тогда ладно». «И раз вы здесь», — уже другим тоном, правда, ничуть не просящим, а скорее приказывающим, продолжала она, «то не составит ли вам труда остаться и помочь нам в обороне? Боюсь, учитывая близкое расположение к территории лекарского дома городской стены, прорвавшиеся сквозь оборону твари обязательно попробуют добраться до беззащитных разумных, что в данный момент проходят курсы реабилитации после своего здесь появления». «Куда вы?» Слегка растерянно добавила Алисия, оборвавшись на полуслове. «Ведь в этот момент я молча развернулся, собираясь покинуть помещение, разумно посчитав, что защита города совершенно не мое дело, раз уже завтра я с большой долей вероятности покину мир духов». «Если вы не знали, то защита лекарского дома имеет наивысший приоритет», с легкой угрозой в голосе произнесла девушка. «Так что любые приказы, кого бы то ни было, отходят в сторону, если этого треб... меня это не касается». Резко оборвал я Алисию. «Но как?» Сбивчиво запыхтела за моей спиной девушка. «А знаете что?» Обидно выкрикнула она, когда я уже стоял на пороге. «Вы самое эгоистичное существо из всех мне известных. Даже те твари, по воле которых я в конце концов и оказалась в Артхенфайре, лучше вас!» Мысленно зарычав, я силой сдавил ручку двери, за которую схватился секунду назад, и та рассыпалась в щепки в моей ладони. «Вы не правы, юное создание», — обернулся я. «И не можете делать такие выводы, просто поддавшись пылу гнева. Тем более, Алисия, думаю, что и моя жизнь была ничуть не легче вашей», — вкратчиво произнес я, опираясь на проскользнувшую в ее словах информацию о прошлом девушке. «А то и хуже. В разы. Ведь то, что я пережил, вряд ли довелось пережить хоть еще кому-либо в обоих мирах». «И что?» — вспылила девушка. «Значит, нужно все бросить и бежать? Спасать только себя, а на остальных наплевать?» «Нет, но и бросаться, сломя голову в костер, я тоже не собираюсь». «А вас никто и не просит этого делать», — уже более примирительно и спокойно отозвалась Алисия. «Просто помогите стражам, что с минуты на минуту сюда прибудут. Или же просто останьтесь в здании. У нас мало мужчин, многим просто не нравится такая работа, так что крепкие руки лишними не будут. Утихомиривать буйных пациентов или же при ухудшении ситуации в городе забаррикадировать все входы и выходы из здания». «Хорошо, остаюсь здесь», — все же согласился я, тем более второй вариант меня более чем устраивал. «Что мне делать?» «Пойдемте за мной», — улыбнулась Алисия, не особо скрывая того, насколько она обрадовалась итогам тяжелого диалога. «Мне нужно решить пару вопросов с персоналом и проследить, чтобы все недееспособные, но спокойные пациенты были собраны в одном месте». Мы покинули кабинет и прошли в другой конец здания, в огромный зал без окон, с крепкой, обитой металлом, двустворчатой дверью. Там как раз сейчас собирались местные... В общем, не знаю, как там их правильно назвать, так что пусть будут лекари и одетые в простенькую одноцветную одежду люди, эльфы, гномы и так далее. Видимо, те самые пациенты лекарского дома Алисии. Последних, кстати, было раза в два больше, чем лекарей. «Здесь все?» Сразу же обратилась Алисия к крепкой дородной даме, метра под два ростом, одетой в толстую кожаную броню с массивным клинком на перевязи у пояса. Я по первой ее вообще с мужиком спутал, не только из-за формы тела, но еще и из-за короткого ежика волос на голове. Мало того, она не тролль, не орк, а человек. Хотя, может, просто полукровка? «Нет, семеро из последней партии закрыто в палатах сектора А», — хриплым баритоном ответила дама. «У них до сих пор психический шок. Еще четверо помогают внутренней охране с вооружением и броней, а тут шустрый вампирчик, прибившийся к группе Вальтера и, наконец, освоившийся и собравшийся вскоре нас покинуть, так вообще решил поучаствовать в обороне лекарского дома. Я его отговаривать, понятное дело, не стала, а остальные все уже здесь», — обвела она зал рукой. «Вампирчик?» На автомате закрутил я головой в поисках ураган, но, впрочем, тут же вспомнил о том, что в Тироэле все равны. Хотя как все? Между Советом и Ливионом, как и их сторонниками, тут явно не все ладно. Но к демонам местных политиков и их раздоры. Меня это, опять же, практически не касается. «Алэй?» — быстро осмотревшись, обеспокоенно спросила Алисия. «Последний раз я его видела где-то там», — указала воительница в конец зала. «И как он сегодня?» Поинтересовалась девушка, высматривая некоего Лэя среди разбившихся на группы лекарей и пациентов. «Да вроде бы нормально, по крайней мере, все осознает и понимает». «Это хорошо», — успокоилась Алисия. «В случае чего поможет отбиваться от пожирателей». «Думаешь, все же прорвутся?» — нахмурилась великанша. «Вали, ты же слышала два сигнала, так что тяжело нашим на стенах придется. Боюсь, могут кого и пропустить. Эти твари хорошо чувствуют слабость и страх, а наши пациенты для них как маяк». «Эх, если бы только Лэй был нормальным», — покачала головой Вали. «Маг из него просто отменный, посильнее многих темных будет». «А что с ним не так?» — тихо произнес я, наклонившись к девушке. «Да все», — грустно вздохнула Алисия. «Начиная с того, что ему только лишь 10 лет, и он ничего не помнит, кроме пары имен, одно из которых его, а, возможно, кого-то из родственников, и заканчивая довольно частыми помутнениями рассудка, во время которых мы стараемся держать его подальше от людей, так как в этом состоянии он способен нанести урон не только себе, но и другим». «Как это? В Артхенфайре же нельзя ранить друг друга». «А вот так. Как оказалось, Лэй единственный, кто на это способен. Правда, как он 3 месяца назад умудрился не только выжить, но и отбиться от пожирателей, а затем вообще в одиночку добраться до города, никто из наших, включая Ливиона, даже не представляет». «А вот это уже становится интересным. Можно даже не жалеть, что согласился на уговоры Алисии остаться в лекарском доме. Да и любопытно было бы взглянуть на этого парня. И пусть среди моих знакомых разных психов, безумцев и просто странных личностей и так вполне достаточно, чего только стоил Зуровал в первые разы призывов, но некий Лэй, способный нанести раны любому разумному в Артхенфайре, и в том числе пожирателям душ, что я понял по диалогу Алисии и той мужеподобной дамы, меня сильно заинтриговал, ведь я не был уверен, что сам смогу сделать то же самое. Не без помощи кинжалов хаоса, естественно. Помнится, одну из тварей этого мира я все же умудрился убить и даже получил от нее непонятную способность — поглощение души, свойства которой мне совершенно неизвестны». «Лэй!» — привлекая внимание, выкрикнула Алисия, наконец заметив в конце зала ребенка, одетого в черный мрачный балахон. Я сразу же повернул голову в ту же сторону. «Кстати, еще один вопрос. А почему этого чудо-ребенка не загробастал вездесущий городской совет?» «Алисия!» Радостный возглас, и молнией промчавшись между группами и отдельно стоящими разумными, девушку крепко обняло милое черноволосое дитя с ярко-голубыми глазами. «Как ты?» Лицо Алисии озарилось довольной материнской улыбкой. Она явно относилась к Лэю не просто как к ребенку и пациенту, а скорее как к младшему братишке. «Отлично!» На лице Лэя появилась ответная улыбка. «Я себя хорошо вел, честно-честно!» «Я знаю, Валя мне уже все рассказала». «Все-все?» Слегка отстранившись, осторожно поинтересовался Лэй. «Она не ругала меня?» «А было за что?» — рассмеялась девушка. «Нет, нет!» — вновь прижался к ней ребенок. «Что ты?» — ласково произнес он. «Просто я сильно испугался, когда услышал громкий звон и спрятался, а тетя Валя долго не могла меня найти». «Но сейчас все хорошо, не волнуйся. Я здесь, и тебе больше нечего бояться». Алисия взяла его за руку и, взглядом поманив меня за собой, направилась к скамье у стены. «Неправда. Нехорошо». Резко переменился не только тон мальчугана, но и выражение его лица. И если закрыть глаза, отбросить странный говор парня, то покажется, будто говорит взрослый, а никак не ребенок 10 лет от роду. «Нам грозит большая опасность. Страшные твари, они идут сюда, я чувствую». «Ого!» — удивленно вздернул я брови. «Он действительно это чувствует, или это просто такое образное выражение?» «А они далеко?» — нахмурилась Алисия. Разумеется, она знала о нем больше, чем я, и верила его словам. «Пока еще да, но быстро приближаются. Ты только не волнуйся, если что, я спасу тебя», — уверенно заявил парень, вновь неуловимо преобразившись и снова превращаясь в милое дитя. «Конечно, ты же самый храбрый и сильный в этом городе», — нежно провела девушка рукой по его волосам. «Я знаю», — заулыбался довольный похвалой Лэй, а затем резко, словно робот, повернув голову к стене и уткнувшись в нее расфокусированным взглядом, тихо произнес каким-то отрешенным и слегка хрипловатым голосом: «Но их много, очень много». И в этот момент прозвучал третий сигнал тревоги, эхом прокатившийся по городу и заставивший собравшихся в зале людей испуганно вжать голову в плечи. Что там Халазар говорил насчет этого? Можно начинать молиться всем известным богам? Хм, посмотрим. Мне не впервой попадать в такие переделки. Бывало и хуже. «Вали!» Тут же вскочила со скамьи Алисия. «Быстро зови внутрь всех стражников, нужно срочно забаррикадировать окна и двери! Юана!» — выкрикнула она еще одно имя. «Возьми с собой шестерых, отправляйтесь в правое крыло, ты знаешь, что делать! Гринель, на тебе левое! И поторопитесь! Дейр! Где Дейр?» «Он же в оружейке», — отозвалась какая-то женщина. «А, точно», — спохватилась девушка и обернулась ко мне. Слегка поморщилась она. «Не знаю вашего имени». «Крэйбен». «Я запомню», — кивнула Алисия. «Останьтесь, пожалуйста, с Лэем, хорошо? Я ненадолго вас покину». И торопливо объяснив что-то мальчишке, что уже пришел в себя и непонимающе смотрел на суетящихся пациентов и лекарей, она умчалась к выходу. Я же присел рядом с Лэем, стараясь держать в поле зрения и самого ребенка, и народ в зале. И кроме того, задумался о том, как бы мне дожить до утра, дождавшись отката дара Юламура, и свалить из этого совсем уже недоброжелательного к простым путникам мира. Задумался до такой степени, что не сразу заметил, как кто-то упорно трясет меня за руку. «А?» — вопросительно промычал я, поняв, что это Лэй дергает за рукав моей одежды. «Дяденька, дяденька, а как вы оказались в чужом теле?» — тоненьким голоском спросил мальчуган, состроив наивную рожицу. «Что?» — пораженно уставился я на ребенка. «Как ты это узнал?» Ну не мог я к тому, кто годится мне в младшие братья, на «вы» обращаться. Правда, потом я догадался осмотреться, надеясь, что своим громким голосом не привлек излишнего внимания. Но вроде нормально, пронесло. «Я просто вижу», — слегка пожал плечами Лэй. «А что еще ты видишь?» Заинтересованным голосом протянул я, слегка нахмурив брови. «Многое». Голос ребенка в очередной раз изменился, становясь более взрослым и осмысленным. «Не знаю почему, не знаю как, но когда приступы помешательства уходят, моя сила резко возрастает», — попытался объяснить он. «И тогда... как бы сказать-то? Я вижу неправильность в окружающих меня людях, зверях, домах, улицах, природе, в общем, во всем. И в редких случаях я могу даже попытаться это исправить, чаще поддавшись случайному порыву, реже пытаясь контролировать ситуацию. Правда, не всегда получается. Из-за этого Алися старается всегда держать меня под контролем», — пожаловался Лэй. «Боится, что я могу причинить вред». «А сможешь вернуть меня в мое родное тело?» — наклонившись к Лэю, прошептал я, и тот тут же посмотрел на меня ну очень, очень внимательно пронзительным взглядом. Да так, что по коже пробежали неприятные мурашки, а на голове, кажется, зашевелились волосы. Да, ощущение, словно меня по атомам разобрали, а затем собрали. И все это сделал странный ребенок, обладающий не менее странной силой. «Могу попробовать», — осторожно произнес малыш. «Но если только ваше тело будет рядом». «А вот получится или нет, простите, обещать не могу», — грустно вздохнул он. «Лэй». В задумчивости, почесав подбородок, я так и решился задать еще один вопрос, скажем так, несколько интимного характера. «А какой у тебя уровень, раса, класс, умения, способности, достижения? В общем, полные характеристики. Хотя он ребенок, может и не понять, правда, ребенок ли? Из-за его периодических смен психологического состояния я начал в этом сомневаться. Ведь чего только не встречалось мне в норе. Так кто сказал, что и взрослого нельзя запихнуть в тело ребенка, предварительно слегка помудрив с его памятью?» Лэй хмыкнул, видимо, отлично поняв, какую тему я затрагиваю, и даже не задумываясь, сразу ответил. «Уровень третий, раса человек, а вот класс и умения, они не определены. Вот именно так и написано там. Не-о-пре-де-лены», — по слогам произнес он. «Ого!» — потрясенно охнул я. «А остальное?» «Специальности отсутствует. Нет ни одной. Достижения же. Их всего два. Конструктор энергии 98-го и мученик 87-го уровня». «Мученик? Да еще и 87-го уровня». Тут же зацепился я за название и, быстро проанализировав все, что знал о достижениях, пришел к выводу, что персонаж Лея, а если точнее, то сам Лей, умирал далеко не лучшей смертью, да еще и, скорее всего, от чужой руки. А вот про конструктора энергии я ничего, совсем ничего не знал. «Ты что-то понял?» Заметив изменение выражения моего лица, спросил Лей. «Да, кое-что. Ты рассказывал об этом Алисии?» «Конечно», — кивнул паренек. «Она давно это знает». «И?» «Ничего не сказала». Возможно, догадалась, что значит статус мученик, решила не пугать и так пережившего не знамо чего мальчишку. «Но я не маленький уже!» — по-детски обидчивым голоском заявил Лей. «Я хочу знать!» «Ты оказался здесь не по своей воле». После небольшой паузы все же ответил я. «Ты... тебя... много раз убивали. И не быстрой смертью, Лей. Я не знаю, что именно с тобой делали, но достижение мученик так просто не получается». «Крейбен!» Внезапно чуть ли не над самым моим ухом раздался сердитый голос Алисии. «А тебя никто не учил держать свой язык за зубами?» «Проклятие, как же она так незаметно подошла! Вот же демоны!» Совсем я бдительность потерял за этим разговором. Девушка уже сменила свой наряд на броню из плотной ткани с явными вплетениями металлической нити и вооружилась коротким клинком, рукоять которого сейчас нервно сжимала ее ладонь. «А зачем от него это скрывать?» «Может быть, потому что он еще ребенок?» — грозно насупилась Алисия. «И мало того, болен». «Ну и что?» — тут же возмутился Лей, только кто бы его слушал. «А ты уверена, что он ребенок?» — прищурился я. «И Ливион его проверял? Что сказал старик?» «Дедушка Ливион?» — обрадовался малыш, даже не дав ответить Алисии. «Да, я помню его. Дедушка хороший, хоть и страшный. Он сказал, что помочь мне смогут лишь древние боги». «Опять они!» — мысленно покачал я головой. Что-то слишком многое становится завязано на возрождение кого-либо из первой троицы. Без Елитара не вернуть Эльзегиду, да и не помочь тем, кто заперт в мире духов. А без Эльзегида не остановить Радона, развязавшего очередную масштабную войну не только в среде смертных, но и затронув интересы других богов. А еще я тешу себя надеждой уговорить Елитару воскресить Илику, ведь пусть Арчанка и погибла в мире демонов, а значит, не попала в Артханфайры, но мало ли, вдруг это возможно. Куда-то же мертвые демоны попадают. Правда, явно не сюда, по крайней мере, ни в городе, ни рядом я еще ни одного не видел. Эх, надо было у Ливиона уточнить, пока была такая возможность. Но что сейчас корить себя зазря? Я многое не успел сделать в своей жизни и многое теперь уже не сделаю никогда. Но помочь тем, кто нуждается в моей помощи? Почему бы и нет? Мне же они помогают. Лей, посмотрел я мальчишке в глаза. Я вернусь за тобой, обещаю. И перевел взгляд на Алисию. За всеми вами. А я помогу нам всем дожить до утра, улыбнулся Лей. Ты ведь покинешь нас с рассветом, благодаря одному из даров древних богов. «И это ты тоже видишь?» «Хотя чему удивляться после того, что он мне рассказал?» «Ага». «А ты случаем не оракул?» «Не оракул он», — влезла Алисия с неким подозрением, глядя на меня. «Ну да, она же не в курсе, что я в Артханфайре, скажем так, проездом». «Я тоже поначалу об этом подумала, но оказалось, что нет». «И, кстати, могу попробовать активировать дар Эльзегиды», — внезапно добавил Лей. И вот тут я с трудом сдержался, чтобы не завопить, от радости и от изумления. «И если получится...» Мальчик не стал продолжать фразу, но я отлично понял по его слишком уж серьезно суровому взгляду, к чему именно он клонит. «Согласен. Что для этого нужно сделать?» «Держаться рядом со мной». И Лей хотел сказать что-то еще, но где-то далеко снаружи раздался долгий и протяжный сигнал боевого горна. «Началось». Нарушил повисшую в зале мрачную тишину чей-то обреченный голос. «Первая волна пожирателей атаковала стены!» После того, как сигнал горна затих, произнесла Алисия. «Идем, поможешь нам у главного входа. Это самое слабое место в здании!» «А я?» — скинулся Лей. «Я тоже с вами!» Девушка устало вздохнула, явно не желая тащить с собой ребенка, пусть тот и был способен перевесить чашу весов в будущих схватках с тварями. «Конечно, куда же мы теперь без тебя?» И мы покинули зал, где остались по большей части лишь безоружные пациенты и несколько лекарей и охранников. «Крейбен, о каких дарах шла речь?» — внезапно спросила Алися по пути к главному входу лекарского дома. «И что это за обещание вернуться за нами?» «Точнее, нет», — раздраженно тряхнула она головой. «Не так. Откуда ты собрался за нами вернуться?» «Из Нории», — ответил я, крепко держа не успевающего за нами Лэя за руку, чтобы он не потерялся в этих до ужаса извилистых коридорах. «Благодаря одному из даров древних богов. А кто такие древние, ты отлично знаешь». «Знаю. Но разве это возможно?» «А ты думаешь, я просто так спрашивал у тебя про ритуал возрождения?» «Хочешь сказать, что ты...» «Да. Утром дар Юламора вновь будет способен перенести меня в любую часть Нории, даже если это иной план реальности». И больше Алися вопросов не задавала, лишь изредка оборачиваясь и пронзая меня взглядом полным надежды и в то же время неверия. Конечно, в это сложно поверить. А еще сложнее довериться, по сути, чужому человеку. Но вот и вход в здание, точнее, коридор, перекрытый двумя высоченными до потолка баррикадами, в каждой из которых был один узкий, с трудом протиснешься, проход. И перед первой, если смотреть изнутри дома, баррикадой стояло полтора десятка воинов, стрелков, вооруженных луками и арбалетами, и разномастных магов. Это были все, кто успел прийти на помощь лекарскому дому. Из числа городской стражи и призванных к обороне с тварями обычных жителей, так или иначе способных держать оружие или использовать магию. «У нас в запасе есть около часа», — кивнув Вале, громко произнесла Алисия, привлекая внимание народа. «Удержать стены защитники вряд ли сумеют, так что готовимся. Зелья, свитки», — обратилась она ко мне. «У тебя как с этим?» «Да никак», — развел я руками. «Кроме оружия и брони у меня ничего нет». «Плохо. Квен», — обратилась девушка к молодому парню в одежде лекаря. «У тебя есть запас?» Тот согласно кивнул. «Поделись с ним, пожалуйста». И тот, недолго думая, снял с плеча сумку и сунул ее мне. «Неудобно будет», — покрутив сумку в руках, огорченно покачал я головой. «Мне бы пространственный амулет или что-то в этом роде. В общем, нормальный инвентарь». «Сейчас поищу». Алисия ненадолго замерла, а затем в ее руке появился небольшой овальный камешек с красным кристалликом в центре. «Благодарю». Приняв артефакт, прикрепленный к тонкой, но более чем уверен крепкой цепочке, я сначала сгрузил в него все, что было в сумке, а затем вернул вещь хозяину. Ему-то без разницы, все равно за нашими спинами отсиживаться, помогая раненым лишь в самые тяжелые моменты сражения. «Госпожа, где встретим пожирателей?» — спросила Валя, подходя ближе к Алисии. «У порога. Если их будет слишком много, отступим за баррикады». «А сейчас?» — обвела она взглядом стоящих рядом разумных. «Мне нужно двое воинов, темный маг и трое стрелков. Вали, займись!» «Лэй?» — присела она перед ребенком, на которого хоть и смотрели с удивлением некоторые из жителей и стражников, но вопросов не задавали. «Останься здесь, хорошо? Мы примем первый удар и тут же вернемся». Что он ей ответил, я расслышать не успел. Вали, со всем пылом и жаром принявшаяся командовать народом, оттянула меня в сторону, определив к двойке воинов — орку и гному. Прикрывать нас должны были вызвавшиеся двое арбалетчиков, люди и темный маг, дроу. «За мной!» — приказала Алися, протискиваясь в узкий проход. Мы прошли первую баррикаду, затем вторую, и оказались у заваленной разным с подручным хламом двери, кроме того, еще и крепко-накрепко заколоченной досками, что виднелись сквозь просветы. «А через окна они разве не полезут?» — поинтересовался я. «Или настолько тупы, что все рванут к двери?» «Полезут!» — нервно огрызнулась Алися. «Но там их есть кому встретить, не переживай». «Ну, как скажешь». Вынув меч из ножен, я прислонился спиной к стене. Впрочем, ненадолго. У входа в здание послышался торопливый топот. Народ напрягся, но почти сразу же расслабился, когда по двери кто-то сильно застучал ногами и руками, требуя открыть ее как можно скорее. И что главное, запыхавшийся голос-то показался мне дюже знакомым. Учитывая, что знакомых у меня в Тир Аэле не так-то и много, особенно таких, каким я был бы безмерно рад. Пришлось помогать в разборе завала, а затем открывать грёбаные доски, прибитые к двери и стене толстенными гвоздями длиной с ладонь. «Вот и свиделись», — встретила моя веселая ухмылка ворвавшихся в коридор Халазера и Глифа. «О, ты еще здесь?» — радостно хлопнул меня по плечу старший из братьев. «Да вот», — пожал я плечами, — «пришлось подзадержаться. А вы тут каким образом оказались?» Мы отошли в сторону, чтобы не мешать тем, кто принялся восстанавливать завал и прибивать доски на место. Не успели до стены добраться, как нас срочно перехватили и отправили сюда. И знаешь, я этому даже рад. Проживем чуть дольше. Три сигнала, парень. Безысходно вздохнул Халазар. Боюсь, нам хана. Не факт, тихо произнес я. Есть тут одна мыслишка. Если получится, отобьемся. Твои слова, да богам бы ву... Речь Халазара перебил громкий визгливо протяжный вой, раздавшийся где-то далеко снаружи лекарского дома, тут же подхваченный десятком ближайших тварей. «Чтоб вас черти во все щели драли!» — процедил Халазар, покрепче перехватив посох с черепом, чьи глаза засветились мрачно-фиолетовым светом. Кто-то из воинов грязно выругался, а Алисия, мгновение ока выдернув меч из ножен, встала точно напротив двери. Где-то в парке дико закричала найденная тварями жертва, чьи мучения вскоре были прерваны серией оглушительных взрывов и треском ломающихся деревьев. Неплохо так магии зарядили. Я, конечно, не видел, что там происходило снаружи, да и, впрочем, не горел желанием, но в этот момент мне очень захотелось оказаться как можно дальше от города. Но я быстро это желание подавил, сжав волю в стальной кулак. «Стрелки, готовься!» — скомандовала Валя арбалетчиком. «Лураны вновь прибывшие!» Это уже Халазару и Глифу. «Бейте магией только по моей команде!» «Не дурак, понимаю», — процедил старший из братьев, отходя за спины воинов. «А вот я не понимаю. Правда, задумался я об этом точно не вовремя. Как мы вообще собираемся удерживать тварей? Да одну из них я сумел прикончить, и то лишь при помощи кинжалов хаоса, но оружие, что мы сейчас держим в руках, явно до них не дотягивает». «Думаешь о том, как мы будем сражаться?» заметил мое легкое недоумение Алисия. «Ага». «Чем дальше они от зоны действия вихря возрождения, тем более уязвимы». «Для оружия или для магии?» «Для всего», — недовольно поморщилась Алисия, объясняя вполне очевидные, но не для меня, вещи. «Хотя стихийная магия может их лишь ранить, а вот темные и светлые — уничтожить. Но, как ты сам понимаешь, боевых лекарей, друидов, монахов, паладинов всегда было мало, даже там, в Норе, и Артхенфайра не исключение». Как все просто же. Зато теперь понятно, почему мало кто горит желанием высовываться за городскую стену вместе с охотничьими отрядами и прочими искателями приключений на свою голову. Время ожидания атаки тянулось медленно, но неумолимо. Под леденящий душу невыносимый вой тварей, крики пожираемых заживо защитников города, звон клинков и отзвуки боевой магии. Ну вот, наконец, твари добрались и до лекарского дома. Где-то вверху и справа раздался звон разбиваемого стекла, грохот и звуки схватки. А затем прилетел и сильнейший удар в дверь главного входа. Доски предательски затрещали, но выдержали, а с пошатнувшегося завала свалился плохо закрепленный стул, упав прямо мне под ноги. «Ждем!» — потребовала Алисия. «Ждем!» Еще один удар. Второй. Третий. Кажется, твари принялись за дверь со всей серьезностью. И на пятом дверь все же сдалась, вместе с коробом, завалом и прибитыми к ней же досками. Но я успел не только прижаться к стене, когда обломки полетели во все стороны, но и, потянув на себя замешкавшуюся Алисию, закрыл девушку грудью, получив увесистый толчок в спину здоровенным куском дверного полотна. Впрочем, остальные также среагировали вовремя. Орк и гном просто-напросто упали на пол, а маги слаженно выставили перед Валей и стрелками магические щиты от физического урона. И не успела осесть древесная пыль и упасть последняя щепка, как раздались щелчки тетивы, отправляя в полет светящиеся магией болты, а с навершия посоха Халазара сорвалось густое фиолетовое облако, перекрывшее образовавшийся на месте двери провал. Завизжали раненые твари, а рискнувший сунуться в облако пожиратель быстро лишился половины морды и, заскулив от боли, поспешил убраться обратно на улицу. «Вам оно вреда не причинит», — выкрикнул темный. «А твари легко задержат и сильно ранят». Вскочившие с пола орк и гном тут же бросились в бой. Спустя секунду к ним присоединилась Валя, а затем и я, предварительно попросив Глифа не пускать слегка дезориентированную Алисию на передовую. Все же с ее реакцией воин из нее так себе, так что пусть просто командует. Взмах полуторником, и прыгнувшая на меня из темноты тварь распалась надвое. Интересно, а с какого перепугу все магические фонари в парке погасли? Рядом работает клинком орк, а гном сменил меч на длинную секиру, орудуя, то есть легкостью трости. У уха просвистел очередной болт, и незамеченная ранее тварь, получив в глаз снаряд, закрутилась юлой в попытке достать лапой новую часть тела. Мой меч сразу опустился на ее шею, отрубая голову. «А ничего так, может и правда выстоим?» — Весело выкрикнул высунувшийся наружу Халазар, не только освещая нам место боя своим чудным черепом на посохе, но и раскидывая по сторонам смертельно опасную для пожирателей душ магию. «Мы-то, может, и да, но что творится в городе, я боюсь даже представить!» «Согласен», — кивнул Халазар. «Все внутрь!» — привлек наше внимание крик очнувшейся Алисии. «Быстро!» «Что случилось?» — спросил я, первым скрывшись в зияющем на месте двери провале. Девушка отступила в сторону, показав мне мрачного Лея с помутненным взглядом. «Вот же мелкий засранец! Ему же сказали за баррикадами сидеть!» «В город проникли тысячи пожирателей», — не своим голосом произнес паренек, глядя куда-то сквозь меня. «Северная стена Тир-Аэля пала». «Пала?» Халазар, прикрывающий отступающих воинов, расслышал лишь последние слова. «Но сигнала же тревоги не было!» Крейбен все же сфокусировал на мне свой взгляд Лей, напрочь игнорируя темного мага. «Пора. Я могу пробудить дар древний, но не здесь». «А где?» — напрягся я, предчувствуя явный подвох. «Ближе к месту прорыва».